Глава 14. Препятствия для разделения. Все, что может пойти не так. Новички в акт часто задают мне вопрос. Когда вы это делаете, имея в виду ту или иную технику разделения, может случиться так, что клиент оскорбится, застыдится, разозлится, почувствует себя глупым, расстроится, почувствует, что вам все равно? Ответом им служит мое раскатистое «да». Это единственный верный ответ на любой вопрос о том, может ли клиент подумать, почувствовать, сказать или сделать «Х». Как гласит старая поговорка, все, что может пойти не так, пойдет не так. Можно гарантировать, что в один прекрасный день даже ваша величайшая, универсальная, многократно опробованная и достойная доверия любимая интервенция – направленное на разделение, приведет к провалу или выйдет боком так, как вам и в голову не могло прийти. Так что в этой главе мы рассмотрим наиболее распространенные препятствия для разделения. Вы, конечно, уже догадывались об этом, прочтя название главы, но повторить ключевые моменты никогда не повредит, правда ведь? Когда вы будете работать с этой главой, имейте в виду, что многие препятствия для разделения поражают и другие основные процессы, и большую часть обсуждаемых здесь стратегий можно с успехом использовать и в таких случаях. Мы начнем с одной очень важной темы – с обесценивания. Обесценивание. Как мы уже знаем, для хорошей работы с акт необходимы прочные терапевтические отношения. Так что, когда терапевт говорит и делает вещи, от которых клиент ощущает обесценивание, это делает невозможной эффективную терапевтическую работу. Любого вида, не только разделения. Поэтому хорошая идея – сначала потанцуйте в темноте, а потом выходите на свет. В книге «Акт. Вопросы и ответы» я привожу такую фразу. Сначала потанцуйте в темноте, а потом выходите на свет, чтобы передать важность спокойного, терпеливого, эмпатического подхода к клиентам с высокой степенью слияния, чтобы мягко помочь им с разделением. Когда наши клиенты бродят в густом, темном, непроницаемом тумане слияния, мы испытываем естественное желание включить яркий свет разделения и осветить путь к свету. Проблема в том, что если мы поспешим с техниками разделения, не уделив достаточно времени тому, чтобы по-настоящему прочувствовать, увидеть вещи с точки зрения клиента и подтвердить его боль и страдания, то весьма возможно, что все пойдет прахом. Скорее всего, это вызовет ощущение обесценивания и усилит слияние клиента. Это еще более вероятно, если мы используем шутливые техники, неуместные в таких ситуациях, как пение мыслей или благодарность сознанию. Например, представьте себе, что клиент говорит: «Я больше не могу это выносить, мой начальник вечно придирается ко мне. Она заглядывает мне через плечо, чтобы проверить, чем я занят. Никогда не оценивает по достоинству то, что я делаю. Она брала мои идеи и выдавала за свои. И она издевается надо мной каждый раз, когда я ошибаюсь или просто не достигаю гребаного совершенства. Блин, я так устал. Я все надеюсь, что с ней случится какое-нибудь несчастье, авария или рак, или еще что-нибудь. Я знаю, что это плохо, но я ее ненавижу». Представьте себе, что произойдет, если терапевт улыбнется и прочирикает: «Ага, это ваша история о плохом начальнике», или «Поблагодарите ваше сознание за эти мысли», или «Давайте споем «Ненавижу работу» на мотив «Happy Birthday». Реакция будет не очень хорошей, правда? Так что если клиент находится в сильном слиянии, давайте сначала немного потанцуем в темноте, а потом мягко и с уважением поведем его к свету. Другими словами, давайте признаем слияние и позволим ему продолжаться какое-то время. Сочувственно побудьте с ним, вместо того, чтобы сломя голову бежать с ним бороться. Уделите время тому, чтобы понять, что испытывает клиент. Посмотрите на вещи с его точки зрения. Войдите в его положение и признайте, как оно болезненно. Танец в темноте предполагает а. слушание с открытостью и любопытством, б. взгляд на вещи с перспективы клиента, в. эмпатию, нормализацию и подтверждение. Например, мы можем сказать что-то вроде: «Да, это тяжело, я бы тоже разозлился». Это особенно болезненно, учитывая, как вы стараетесь и как много вкладываете в свою работу. А красть идеи, я бы тоже пришел в ярость, если бы кто-то так поступил со мной. И знаете, когда люди осложняют мне жизнь, у меня тоже появляются мысли о том, чтобы с ними случилось что-нибудь плохое, чтобы они сами узнали, каково это. Так устроено наше сознание, его настройки по умолчанию таковы, что если кто-то делает нам больно, мы стремимся причинить боль в ответ. Нечего и говорить, что когда мы так делаем, мы не хотим выдать какую-нибудь шаблонную сочувственную фразу. Мы хотим ответить искренне, от всего сердца. Поговорить с клиентом своим собственным настоящим голосом и уделить клиенту время, которое необходимо, чтобы он почувствовал, что его услышали, поняли и подтвердили его переживания. Сколько времени это займет? Не очень долго. Если мы осознанно слушаем и сочувственно подтверждаем, обычно на это уходит всего несколько минут. Так что если вы проводите за этим занятием большую часть сессии, существует опасность, что вы отходите от акт в сторону поддерживающего консультирования. И существует значительный риск подкрепления слияния клиента. Когда мы потанцевали в темноте достаточно долго, чтобы клиент почувствовал, что его понимают и принимают, и начал доверять своему партнеру по танцам, мы хотим мягко повести его к свету. Другими словами, мы хотим ненавязчиво представить любой из шести основных процессов, чтобы помочь ему перейти в более психологически гибкое место. Например, мы можем предложить ему откопать важные ценности, погребенные под грудой слияния. Например, у клиента, которого мы обсуждали только что, мы, скорее всего, обнаружим такие важные ценности, как порядочность, законность и уважение, скрытые за яростью, гневом и чувством несправедливости. С другой стороны, мы можем направиться к проактивности. Мы можем исследовать, какие действия хочет предпринять наш клиент. Отстаивать свои интересы, подать официальную жалобу или поискать другую работу. И снова мы можем заняться принятием и сочувствием к себе. Помочь клиенту найти и подобрать слова для своих эмоций, признать его переживания и помочь ему быть добрее к себе. Или же мы можем перейти к бросанию якоря, практиковать заземление при возникновении сильных эмоций. И что не менее важно, мы можем прямо перейти к разделению. Например, мы можем начать с сочувственного признания того, что делает сознание. Знаете, ваше сознание очень похоже на мое. Когда жизнь трудна, и мы боремся с по-настоящему тяжелыми чувствами, наше сознание нередко говорит такие вещи, которые не очень-то помогают справиться с происходящим. Такие, которые только усложняют ситуацию. Можно мы посмотрим, что говорит ваше сознание об этой ситуации и что из этого полезно, а что не очень? Так что в любой ситуации, когда вы работаете с клиентом, который находится в сильном слиянии, и обнаруживаете, что оно увеличивается, а не уменьшается, найдите время и подумайте, не слишком ли быстро вы включили прожектор разделения? Если это так, выключите его и осторожно вернитесь в темноту к своему клиенту. Потанцуйте там немного. Затем нежно, спокойно и терпеливо, шаг за шагом, ведите его к свету. Бывает много способов обесценить. Существует бесчисленное количество способов, которыми терапевт может непреднамеренно обесценить опыт клиента. Лучшим противоядием от непреднамеренного обесценивания является следование принципам акт в сессии. Действуйте в соответствии со своими ценностями сочувствия, уважения, открытости и подлинности и осознавайте значимость своего клиента. Постараться увидеть в нем радугу, а не стену. И следите за собой, чтобы не попасться в одну из распространенных ловушек. История. Если разумно и уместно использовать слово «история», выражая сочувствие, эмпатию и уважение, оно приносит большую пользу в работе с разделением для многих клиентов. Но если мы будем употреблять его небрежно, без подлинной эмпатии и сочувствия, оно может обернуться умоляющим и снисходительным. Если вы подозреваете, что клиент может плохо на него отреагировать, используйте такие слова, как мысли, когниции, переживания и так далее. Если в какой-то момент вы использовали слово «история» и ваш клиент расстроился или почувствовал себя оскорбленным, это не история, сразу же извинитесь. Скажите что-то вроде «мне жаль, я вовсе не хотел вас обидеть». Говоря «история», я не имел в виду, что она придуманная или не настоящая. Я просто имел в виду, что это последовательность слов, которые соединены вместе, чтобы передать информацию или рассказать что-то. Я пользуюсь этим словом, потому что многие люди считают, что оно помогает им отцепиться. Если вы хотите, я буду использовать вместо него слово «когниция» или «мысли». Так будет лучше. Шутливые техники разделения. Примененные в верном контексте шутливые техники разделения, такие как пение мыслей, благодарность своему мозгу и проговаривание мыслей глупым голосом, могут быть очень эффективными и развеселить. Но в неподходящем контексте они тотально обесценивают переживания клиента. Например, представьте себе клиента, который пришел на сессию в глубокой скорби из-за смерти любимого человека, а терапевт просит его спеть свои мысли на мотив «С днем рождения». Или представьте себе клиента, поделившегося ужасными воспоминаниями о сексуальном насилии, пережитом в детстве. А терапевт говорит: «Поблагодарите свое сознание за эти мысли». Мы видим, насколько неуместны и бесчувственны подобные интервенции, но в то же время любой из нас в тот или иной момент неосторожно, несмотря на свои лучшие намерения, скажет что-то, из-за чего клиент почувствует, что его переживания обесценили. Когда так происходит, акт советует немедленно взять ответственность на себя, признать ошибку, извиниться и поправить ситуацию. Подробнее об этом мы поговорим чуть позже. Недостаток эмпатии. Слияние причиняет сильные страдания. Если терапевт не способен проникнуться мучительной болью, тяжестью и страданием, которые создает слияние, то интервенция разделения могут показаться пренебрежительными или снисходительными. Это часто провоцирует такие реакции клиента, как «вы не понимаете» или «вы не можете представить, как я себя чувствую». Такое часто происходит, когда терапевт говорит «это просто мысль». Это почти всегда производит впечатление, что мысль воспринимается как что-то неважное. Возможно, для терапевта это и есть просто мысль, но клиент в данный момент чувствует совсем по-другому. Так что подобный комментарий терапевта свидетельствует о недостатке эмпатии. С другой стороны, если клиент сам спонтанно говорит о своих когнициях «это просто мысль», это обычно свидетельствует о разделении. Отрицание чувств. Представьте себе, что вы начали работать с разделением и на поверхность вышли болезненные эмоции. Как правило, вы отложите работу с разделением в сторону и займетесь эмоциями, бросанием якоря, принятием, сочувствием к себе. Если вы продолжите усердствовать с разделением и проигнорируете сильную эмоциональную боль, которую это вызывает, это не только окажется неэффективным, но и произведет впечатление равнодушия и обесценивания. Недостаток ясности. Совершенно необходимо заложить основу для активного обучения навыкам разделения с помощью А. Указание на взаимосвязь между слиянием и нерабочим поведением. Б. Прояснение цели разделения. В. Обсуждение, чем этот навык может пригодиться клиенту и как он поможет в достижении его целей терапии. Терапевты обычно не выполняют какой-то один или несколько из этих пунктов до того, как они переходят к разделению, и тогда клиент легко оказывается расстроенным или запутанным. Причиной такого провала нередко бывает собственное слияние терапевта. Чем мы сейчас и займемся? Препятствия для разделения со стороны терапевта. Давайте начнем со взгляда на свое собственное слияние. Не забывайте, вы самый подходящий объект для практики АКТ. Слияние с сомнениями в себе и страхом неудачи. Когда мы только начинаем работать с АКТ, почти всех из нас цепляют наши собственные вредные истории. «Я не могу это сделать. Я все испорчу. Все пойдет наперекосяк. Это не сработает. Я огорчу клиента. Это выйдет боком. Я разрушу рапорт» и так далее. И, конечно же, такие мысли абсолютно нормальны и естественны. Это попытки нашего пещерного сознания быть полезным и защитить нас от опасностей. И мы не хотим полностью избавиться от всех этих мыслей. Они могут служить полезным напоминанием о необходимости активно практиковать наши новые терапевтические навыки, чтобы стать компетентными, настроиться на наших клиентов, сочувствовать и уважать их вместо того, чтобы скакать с места на место и толкать их в акт, когда они к этому не готовы, о необходимости всегда четко видеть цель навыков, которым мы обучаем, и как конкретно они могут помочь клиенту в работе с его проблемами. Но когда мы хотим извлечь мудрость из своих сомнений и страхов, мы не хотим попасть в слияние с ними. Поскольку если это случится, мы останемся в своей зоне комфорта и продолжим делать то, что позволяет нам чувствовать себя в безопасности. Эмпатическое слушание, поддержка, сочувственный разговор о переживаниях и проблемах клиента и активное избегание практической работы с построением новых навыков. Другими словами, мы закончим, разговаривая об акт вместо того, чтобы заниматься акт. Это наиболее распространенная ошибка новичков в акт, которую я и сам неоднократно делал. Об акт легко говорить, потому что в ней есть много прикольных метафор и любопытных психообразовательных моментов. Я знаю, когда проходящие у меня обучение терапевты скорее говорят, чем делают акт, потому что они используют выражения вроде «мы обсуждали разделение» или «мы занимались метафорой рук как мысли и чувств». Можно обсудить, что такое разделение и чем оно полезно, но это не то же самое, что активно практиковать навыки разделения. Например, у меня появилась мысль, что «листья в потоке», «называние истории», «пение мыслей» или «благодарность сознанию». Слишком много метафор? Когда терапевты застревают в состоянии разговоров об акт, они часто занимаются тем, что мы в шутку называем «насилие метафорами». Это когда клиент приходит на терапию, а терапевт, зацепившийся за сомнения в себе, тревогу и неуверенность, идет к шкафу и достает большую банку, полную метафор. Он снимает крышку и достает пригоршню метафор, швыряет ее в клиента и тянется за следующей, надеясь, что пара-тройка из них все-таки прилипнет. Когда в конце сессии клиент покидает комнату, за ним тянется след из падающих метафор. Основные причины, по которым мы используем метафоры в акт: а. Они позволяют быстро передать большое количество информации. Б. Клиенту легко принять их, поскольку они являются трюизмами. В. Клиент обычно помнит их после сессии. Тем не менее, мы легко можем начать злоупотреблять ими и особенно склонны так делать, когда плохо представляем их цель и избегаем активной работы по построению навыков в ходе сессии. Так что отцепляйтесь, меньше слов и больше дела. Основной посыл таков. Узнайте, когда вас цепляют на крючок страхи и сомнения. Мы ведь находимся в одной лодке с нашими клиентами, правда? И практикуйте разделение на себе. Найдите и дайте имя той страшной истории, которая держит вас на крючке. Отцепитесь от нее. Уменьшайте время разговоров о разделении и увеличьте количество активной практики в ходе сессий. Препятствия для разделения со стороны клиента. Научиться опознавать свои собственные препятствия для разделения и отцепляться от них – это полдела. Другой половины будет поиск и осторожное преодоление препятствий клиента. Вот несколько наиболее распространенных. Мне надо избавиться от этих мыслей. Очень часто клиенты изо всех сил пытаются избежать или избавиться от своих мыслей, особенно неприятных, таких как жестокая самокритика, болезненные воспоминания о поражениях и обидах и волнение о будущем. Склонность к избеганию переживаний обычно проявляется из-за того, что они оценивают эти мысли как плохие. Например, как симптомы психического заболевания, недостатки характера, слабость ума или признак того, что клиент – плохой человек. Опасные, например, как угрозу физическому или психическому здоровью. Или просто ненормальные. Больше ни у кого не возникает подобных мыслей. Вдобавок, они могут быть убеждены, что их мысли управляют их поведением. Поэтому для того, чтобы изменить это поведение, им необходимо избавиться от мыслей. Быстрое напоминание. Чрезмерное избегание переживаний свидетельствует а. о слиянии с суждениями, это плохие мысли и чувства, б. о слиянии с правилами, мне надо от них избавиться, я не могу хорошо жить, пока они не исчезнут. Как вы уже знаете, мы работали с этими проблемами путем нормализации и подтверждения сложных мыслей клиента. Например, самораскрытие, метафора осознания пещерного человека и сокрушением иллюзии о том, что мысли управляют поведением. Но если у вашего клиента сохраняется фиксация на избегании мыслей, он вряд ли заинтересуется настоящим разделением. Скорее, он обратится к псевдоразделению. Псевдоразделение – неофициальный термин акт. Относится к распространенному случаю, когда клиент неверно использует техники разделения в попытках избежать или избавиться от нежелательных мыслей, обычно в надежде, что это поможет почувствовать себя лучше. Когда это происходит, вы обычно быстро это заметите, потому что клиент скажет: «Это не работает». Тогда вы спросите, что вы имеете в виду, когда говорите, что это не работает, и он ответит что-то вроде: «Я не чувствую себя лучше» или «Эти мысли никуда не деваются». Когда клиент намеревается избежать или избавиться от нежелательных мыслей и чувств, вам придется обратиться к креативной безнадежности, впервые познакомить с ней клиента или повторить, если вы уже делали это. Пройдите все способы, которыми он пытался избавиться от этих мыслей. Исследуйте, как это подействовало и во что обошлось. Будьте как можно более сострадательным по отношению к любой реакции клиента. И затем посмотрите, будет ли ему интересно научиться чему-то новому. Если да, то снова пройдите метафору рук как мысли и чувств и акцентируйте финальную часть, когда руки спокойно лежат на коленях. Но мои проблемы настоящие. Иногда, когда мы знакомим клиента с разделением, он все понимает неправильно. Он может решить, что мы говорим, будто его проблемы только в его голове. Тогда он, скорее всего, начнет протестовать. Это не просто мысли. У меня реальные проблемы. Почти всегда это происходит из-за того, что терапевт А не подтвердил, что клиент имеет дело с настоящими проблемами и трудностями, Б не объяснил, как слияние ухудшает проблему, а не помогает ее решить. Упражнение «Руки как метафора мыслей и чувств» — расширенная версия — самый лучший из известных мне способов предотвратить подобное непонимание, потому что в нем признаются и называются по имени все проблемы и трудности клиента. Тут находятся все проблемы и испытания, с которыми вам приходится справляться. Например, терапевт называет самые значительные трудности клиента, например, здоровье, отношения, общение, работу, финансовое положение. Отделяет проблемы клиента от его мыслей и чувств по поводу проблем. Проясняет, что перед лицом этих проблем у клиента есть выбор – отделиться от своих мыслей и чувств или слиться с ними. Отчетливо демонстрирует, что гораздо проще эффективно разобраться со своими проблемами при разделении. Здесь я настоятельно рекомендую вам вернуться назад и еще раз прослушать расширенную версию метафоры «Рук как мысли и чувств» в главе 11 и убедиться, что вы помните все ключевые элементы. В качестве альтернативы, если это упражнение вам не нравится, вы можете использовать свой собственный способ работы с этими ключевыми элементами. Если такая реакция клиента, то есть «мои проблемы настоящие», сохраняется, несмотря на все ваши старания, лучшим выходом обычно будет сразу извиниться и прояснить свои намерения. «Мне жаль. Это не то, что я имел в виду. Ваши проблемы совершенно серьезные. Например, назовите основные проблемы клиента, и если они занесены на лист с точкой выбора, одновременно указывайте на них там. Я надеюсь помочь вам предпринять действия по решению этих проблем. Для большинства из нас это очень сложно сделать, когда трудные мысли цепляют нас на крючок, и поэтому я решил, что нам будет полезно поработать с навыками отцепления». Но мы не обязаны это делать. Если хотите, мы можем перейти к решению проблемы действием, направленным на то, чтобы разобраться с этими вопросами. Если клиент предпочтет это, вы можете перейти к «сделай то, что нужно» — ценностям, целям, планированию действий, отработке навыков, а к разделению вернуться позже, когда слияние окажется барьером для ценностей или проактивности. Я не могу полностью отцепиться. У клиентов и терапевтов часто возникает идея, что вы должны полностью отцепиться, являть собой стопроцентное разделение, чтобы начать приближение. Это не так. Даже небольшого отцепления достаточно, чтобы начать двигаться. Если вы можете отключить автопилот, немного лучше осознать, где вы находитесь в данный момент. Чем вы заняты и что держало вас на крючке до этого? Как правило, этого бывает достаточно для начала. С такой увеличившейся осознанностью вы можете выбрать движение по приближению и заняться ими. И по мере того, как вы будете все сильнее сосредотачиваться на своей новой деятельности, управляемой ценностями, вы постепенно отцепитесь от своих трудных мыслей и чувств. Иногда клиенты и терапевты убеждены, что вы разделены с мыслью лишь тогда, когда вы больше не верите в нее или не огорчаетесь при ее появлении. И то, и другое неверно. Разделение часто снижает уверенность в истинности мысли и эмоциональный дискомфорт, который она вызывает, но так происходит не всегда. Такое развитие событий является бонусом или побочным продуктом. Цените, когда это происходит, но не ищите его и не предполагайте, что это обязательно случится. Целью разделения является снижение доминирования когниции над внешним или внутренним поведением И это может произойти, даже когда вы все еще верите в свою мысль или расстраиваетесь из-за нее. 7 стратегий для безнадежности и поиска причин. Многие клиенты, особенно страдающие депрессией, приходят в терапию с чувством безнадежности. Как правило, они находятся в слиянии со всеми возможными причинами, по которым терапия не поможет. И такой поиск причин часто перекликается с другими категориями слияния. С прошлым «я уже пробовал и потерпел неудачу», с будущим «это никогда не сработает», с представлением о себе «я безнадежный случай, я не заслуживаю лучшего, я всегда был таким, я такой и есть, я слишком подавлен, я слишком тревожен, я зависимый, у меня нет силы воли, дисциплины, мотивации». «У меня диагноз W, меня непоправимо сломал X, с суждениями, это слишком сложно, это глупость какая-то, моя жизнь Y, другие люди Z, я A, я недостаточно B, терапия бесполезна и с правилами. Я не могу делать ничего сложного, когда мне так плохо, мне нужно почувствовать себя хорошо, прежде чем стану что-то делать, я должен сам справиться». Когда слияние такого типа проявляется в начале терапии, это часто сбивает терапевтов с толку. В конце концов, вы просто собираете анамнез и устанавливаете рапорт с клиентом. Так как же вы можете помочь ему с разделением? Ну, прелесть в том, что вы можете познакомить клиента с разделением уже на этом раннем этапе, без необходимости что-то объяснять. Вот несколько идей, как это можно сделать. Вы можете использовать несколько или все 7 предложенных стратегий в любом порядке и сочетании и по-разному изменять их в зависимости от своих нужд. Стратегия 1. Обратите внимание и назовите. К счастью, в акт нам не надо заниматься проверкой истинности или действительности когниции. То есть оценивать, являются ли они истинными или ложными, адекватными или неадекватными, положительными или отрицательными, правильными или неправильными, уместными или неуместными, имеющими основание или безосновательными. Если бы нам пришлось убеждать клиентов в том, что их сомнения по поводу терапии ошибочны, обманчивы или безосновательны, нам бы пришлось нелегко. Сомнения по поводу терапии совершенно естественны, и их стоит ожидать. Но если клиенты или их терапевты окажутся в слиянии с этими сомнениями, это воспрепятствует эффективной работе. Поэтому такие когниции с самого начала являются отличными кандидатами для практики разделения. Мы стараемся как можно скорее создать контекст разделения – пространство, в котором мы можем позволить присутствие вредных когниций и увидеть их истинную сущность. Мы также хотим способствовать контексту принятия, в котором мы не рассматриваем свои мысли критически и не боремся с ними, не пытаемся их обесценить или избавиться от них. Здесь хорошо начать с простой, но эффективной стратегии обращения внимания и называния. Заметить присутствие когниции и безоценочно дать им название. Например, вы можете сказать: «Я вижу, что сейчас у вас появилось много мыслей о том, почему это не подействует в вашем случае». Не забудьте изменять слова так, чтобы они подходили вам и вашим клиентам. Вместо мыслей вы можете говорить о заботах, волнениях, сомнениях, страхах, препятствиях и так далее. Стратегия 2. Подтвердите и нормализуйте. Нам, как терапевтам, важно подтверждать такие когниции. Они часто встречаются как у новых клиентов, так и у тех, кто имеет большой опыт психотерапии. И они совершенно нормальны и естественны. Поэтому я нередко говорю: «Это очень распространенные мысли». Заботы, волнения, сомнения, страхи, препятствия и так далее. У многих моих клиентов возникают подобные мысли, когда мы начинаем работать. Это совершенно естественно, и И, откровенно говоря, я предполагаю, что они будут появляться снова и снова. Значительная часть разделения и принятия в акт состоит в помощи клиентам понять, что их сознание не является иррациональным, странным или ущербным. Оно просто-напросто пытается им помочь. Это нормализует и подтверждает переживания клиента. Вы можете сказать что-то вроде: «Эти мысли — просто попытки вашего сознания позаботиться о вас, сделать вам что-то хорошее. Оно просто пытается спасти вас от чего-то, что может подвести вас, пойти не так или оказаться неприятным». Ваше сознание говорит примерно следующее: «Эй, ты уверен, что хочешь поступить именно так? Может оказаться, что ты зря тратишь время, деньги и силы. Может быть, это только ухудшит ситуацию». И знаете, скорее всего, не существует ничего, что я мог бы сказать, чтобы ваше сознание прекратило такие разговоры. Оно просто делает свою работу, старается вас защитить. Обратите внимание, что эта реплика подготавливает почву для метафор о сознании пещерного человека, которые могут обсуждаться позже. Стратегия третья. Не давайте никаких гарантий. Потом вы можете продолжить и сказать что-то подобное: «Знаете, какая-то часть меня очень хочет вас обнадежить, сказать: «Эй, это вам поможет». Но правда в том, что я не могу гарантировать, что это сработает. Если вы когда-нибудь попадете к кому-нибудь, кто лечит людей и может с уверенностью обещать, это сработает, то мой совет — уходите и не возвращайтесь, потому что этот человек либо лжет, либо заблуждается, потому что этого никто не может гарантировать никогда. Я имею в виду, да, я могу показать вам результаты исследований. Модели АКТ посвящены тысяче научных статей. АКТ помогла сотням тысяч людей по всему миру. Но это все еще не гарантирует, что она поможет вам. Я мог бы рассказать вам обо всех своих клиентах, которым она помогла, но это все еще не гарантирует, что она поможет именно вам. Но есть две другие вещи, которые могу вам обещать. Я обещаю, что сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь вам. И гарантирую, что если мы сдадимся из-за того, что ваше сознание посетили сомнения, мы никак не продвинемся. Так что можем мы продолжить, несмотря на то, что ваше сознание продолжает приводить доводы в пользу того, почему это не может помочь или не поможет. В этот момент многие клиенты отцепляются от своих сомнений, забот, возражений и других препятствий для терапии. Но что делать, если этого не происходит? Что делать, если клиент продолжает настаивать на том, что терапия не может помочь или не поможет? Мы кратко обсудим это, но вначале два важных предупреждения. Во-первых, при любом типе интервенции, в любой модели терапии врач должен быть сочувственным, уважительным и полностью подтверждать переживания клиента. Если следующие техники применяются в пренебрежительной, нетерпеливой, равнодушной или как-то иначе обесценивающей манере, очевидно, что это оскорбит или расстроит клиента. Во-вторых, ни в одной из моделей терапии нет такой интервенции, которая предсказуемо и удачно работала бы для всех клиентов без исключения. Так что, если вы используете что угодно из этой книги или любой другой книги или программы АКТ, и результат получается не тот, который вы ожидали, будьте гибкими. Посмотрите, не надо ли вам как-то видоизменить то, что вы делаете, или вам лучше перестать это делать и заняться чем-то другим. Стратегия четвертая. Запишите мысли. Если стратегии, приведенные ранее, не помогают клиенту отцепиться от своих возражений, сомнений, забот или других когниций, которые препятствуют терапии, хорошим следующим шагом будет записать эти мысли. Это обычно сильно упрощает для всех нас задачу отойти на шаг назад и посмотреть на наши мысли, вместо того, чтобы застревать в них. Я советую вам попросить разрешения записать мысли. Таким образом, у вас есть реальные обоснованные сомнения в том, поможет ли вам это. И я думаю, нам стоит прямо сейчас к ним обратиться, иначе мы ничего не достигнем. Так что, если вы согласны, я начну с того, что быстро запишу их, чтобы быть уверенным, что мы обсудим их все. Затем терапевт записывает мысли. Каждое препятствие или проблему, высказываемую клиентом, из-за которой он считает, что терапия ему не поможет. «Я уже пробовал», «Я не могу этого сделать» и так далее. Когда терапевт занят этим, это значит, что все идет прекрасно, если он повторит предыдущие комментарии. Я просто хочу еще раз сказать, что это очень распространено. У многих моих клиентов были похожие мысли в начале терапии. Это совершенно естественно. Ваше сознание пытается помочь, защитить вас от того, что может быть неприятно. Так что мы на самом деле можем ожидать, что похожие мысли будут возникать снова и снова. Стратегия пятая. Отказывайтесь убеждать. Часто бывает полезным сказать что-то вроде: «Знаете, не думаю, что смогу убедить вас, что этот метод вам подойдет. На самом деле предполагаю, что чем больше пытаюсь вас убедить, тем больше раздумий у вас возникнет. Как вы думаете?» В этот момент большинство клиентов скорее ответят согласием. «Да, я думаю, вы правы». Часто в ответе вы услышите нотки веселья, что, как правило, свидетельствует о некотором разделении. Теперь вам открыт путь для введения концепции дееспособности. У клиента есть выбор, как ему реагировать на эти мысли, и некоторые из доступных вариантов работают лучше, чем другие. Стратегия шестая. Стратегия трех выборов. Теперь терапевт мог бы сказать что-то вроде: «Вот в чем дело. В ходе нашей работы эти мысли», указывая на мысли, записанные на бумаге, «будут появляться снова и снова. Я не знаю, как предотвратить это. И каждый раз, когда эти мысли возникают, нам надо сделать выбор о том, как на них реагировать. Первый вариант может быть такой. Мы сдаемся. Мы позволяем вашему сознанию диктовать свои условия. Ваше сознание говорит: это не сработает, и мы исходим из этого, ставим точку и завязываем. Второй вариант — мы начинаем обсуждение. Я изо всех сил стараюсь убедить ваше сознание перестать так думать, стараюсь доказать, что эти мысли ложны, и убедить вас, что мой подход работает. Проблема в том, что на это обсуждение уйдет значительная часть нашей сессии. И я с достаточной уверенностью могу гарантировать, что сознание все равно выиграет, так что лучше не станет. Третий вариант. Мы можем позволить вашему сознанию говорить все, что угодно, а мы просто продолжим работать. Станем работать как одна команда, как следует постараемся, чтобы помочь вам улучшить свою жизнь. И даже если ваше сознание продолжит говорить все эти вещи, указывая на мысли, записанные на бумаге, мы просто продолжим работу. В заключение терапевт задает вопрос: «Итак, какой вариант вы выберете?» Если клиент соглашается на третий вариант, то это разделение. Мысли присутствуют, но они больше не доминируют над поведением клиента так, что это наносит ему вред. А клиент осознанно позволяет своим мыслям присутствовать. Это осторожный первый шаг в сторону принятия. Если позже наш клиент выскажет дальнейшие возражения, мы можем добавить их к написанным на листе и вновь повторить выбор из трех вариантов. Если клиент пытается спорить, мы можем заметить это и назвать: «Мне кажется, вы хотите подискутировать со мной об этом. Но в этом нет смысла. Я вас не переспорю. Мне не удастся убедить ваше сознание. Я не смогу избавить нас от ваших сомнений и опасений. На самом деле у нас есть только два варианта. Сдаться и покончить с этим, потому что ваше сознание утверждает, что это не поможет. Или позволить вашему сознанию говорить все это и продолжать работу. Если теперь клиент соглашается на третий вариант, то это снова разделение, прямо в этот момент. Мне только дважды встречались клиенты, которые выбрали первый вариант. Оба раза я ответил: «Хорошо, понимаю, что это ваш выбор. Но поскольку вы уже пришли, как-то неудобно сразу сдаться. Можем мы хотя бы отработать сегодняшнюю сессию, раз уж вы здесь?» И в течение этой сессии можем мы воздержаться от дискуссий по поводу этих мыслей? Можем мы просто позволить вашему сознанию говорить все это и продолжать работу? Оба раза клиенты согласились. Очевидно, что эта стратегия не сработает с вынужденными клиентами, которые ходят на психотерапию по предписанию, но это отдельная тема, которая остается за рамками этой книги. Я обсуждаю работу с вынужденными клиентами в моем пособии продвинутого уровня. Стратегия седьмая. Уделите внимание возвращающимся мыслям. Теперь терапевт может воспользоваться приведенными ранее методами для продолжения разделения и принятия в ходе сессии. Например, когда возникают новые возражения, терапевт может записать их и снова попросить клиента выбрать, как на них отреагировать. Но когда возникает препятствие, которое уже обсуждалось, терапевт может уважительно и сочувственно отметить это и указать на бумагу. «У нас такое уже есть». И снова вы можете сделать выбор. В качестве альтернативы, и, по моему мнению, это более действенно, вы можете дать клиенту листок со списком мыслей и ручку и попросить отмечать каждую мысль, когда она возвращается. Терапевт может каждый раз уважительно и сочувственно признавать это. Продолжает возвращаться. Ну что же, сдадимся? Потратим время на дискуссию? Или признаем, что эта мысль снова всплыла, а сами вернемся к работе? Если вы используете эту стратегию, часто вам будет полезно сохранить листок и показать его клиенту на следующей сессии. Я предполагаю, что все эти мысли снова появятся сегодня. Присутствует ли какая-то из них прямо сейчас? Почти все они. Здорово. Можем мы позволить им быть здесь и продолжить работу? Чудесно. И посмотрим, не придумает ли сегодня ваше сознание каких-нибудь новых мыслей. Обратите внимание, как многого мы здесь добились, имея в виду разделение. Теперь у нас есть масса стратегий, которые можно применять повторно и развивать дальше в ходе последующих сессий. И все эти стратегии содержат некоторую комбинацию трех «Н» — «найти», «назвать», «нейтрализовать». Запомните, самый простой этап нейтрализации – это рассмотреть мысли с точки зрения дееспособности. Если вы позволите этой мысли диктовать вам, что надо делать, куда это вас заведет? Также заметьте, что все это при необходимости можно сделать на самой первой сессии. Да-да, даже если мы только знакомимся с клиентом и собираем анамнез. Терапевты часто смотрят на слияние с чувством безнадежности и причинами, по которым терапия не поможет, как на препятствие для терапии. Я надеюсь, что теперь вы можете увидеть это в новом свете. Не препятствие, а блестящая возможность для активной работы в терапии. Это позволяет нам активно создавать навыки разделения в ходе сессии, вместо того, чтобы просто разговаривать о них. Адаптирование стратегий для работы с другими когнитивными процессами. Применив немного воображения, вы легко сможете адаптировать стратегии 1, 2, 4 и 7 для работы с практически любыми когнитивными процессами, которые препятствуют ходу сессии. Обвинение, руминация, навязчивые мысли, фантазии о месте, волнение, катастрофизация и так далее. Например, представьте себе, что клиент продолжает обвинять в своих проблемах всех, кто его окружает. Первая стратегия заключается в том, чтобы обратить внимание на проблему. Мы можем сказать так. Вы заметили, что делает ваше сознание? В вашей жизни много людей, которые ведут себя не так, как вы хотите, что вас сильно огорчает. Ваше сознание продолжает напоминать вам об этом. Обратите внимание, что такой вариант описания проблемы не содержит слова «обвинение», так как это может показаться обесценивающим. Вторая стратегия заключается в подтверждении и нормализации, так что мы могли бы сказать: «Это совершенно естественно». Когда в нашей жизни происходит что-то, что нас огорчает, наше сознание продолжает напоминать нам об этом, потому что оно хочет как-то это изменить. Задача вашего сознания — заботиться о вас и улучшать вашу жизнь, так что оно предупреждает вас о проблемах, с которыми вам надо разобраться. После этого мы определим или переопределим поведенческие цели. Мы можем сказать: «Итак, имея в виду, что ваше сознание хочет, чтобы вы как-то изменили ситуацию, можем мы потратить несколько минут на то, чтобы прояснить, чего вы хотите от наших сессий? Вы хотите увидеть, что делать со своими чувствами, когда другие так себя ведут? Или вы хотите узнать, как можно конструктивно влиять на их поведение, чтобы построить здоровые взаимоотношения? Или вы хотите научиться отцепляться и менять фокус, когда ваше сознание продолжает затягивать вас в мысли обо всем этом?» Если клиент хочет узнать, как лучше справляться со своими мыслями и чувствами, мы можем рассмотреть, что происходит, когда его сознание начинает обвинять его, а потом помочь ему научиться отцепляться. Как часть этой работы вам может пригодиться четвертая стратегия – запись мыслей. Мы можем записать все обвиняющие мысли клиента, даже не используя слово «обвиняющий», и исследовать их. Что происходит, когда вас цепляют эти мысли? Что вы говорите? Что вы делаете? Куда направлено ваше внимание? Помогает это вам быть тем человеком, которым вы хотите быть, или эффективно влиять на других людей? Если клиент хочет научиться более эффективно обращаться с другими людьми, мы можем рассмотреть, как это сделать с помощью ассертивности и навыков общения, позитивного подкрепления и формирования поведения. Еще мы можем добавить седьмую стратегию – обратить внимание на повторяющиеся мысли. Каждый раз, когда обвинения вновь возникают в ходе сессии, вы можете сказать: «Вот и снова ваше сознание напоминает вам обо всех сложных отношениях, присутствующих в вашей жизни». Здесь обычно очень хорошо работает стратегия отмечания мыслей. Пометив повторяющуюся мысль, терапевт может спросить: «Ну что, мы продолжим с XYZ, где XYZ — это только что определенные поведенческие цели? Или мы позволим этим мыслям сбить нас с пути?» Практический совет. Чтобы седьмая стратегия сработала, вы должны отчетливо сформулировать поведенческие цели терапии. Если вы этого не сделаете, у клиента не будет мотивации отцепляться. Клиент заинтересуется отцеплением лишь тогда, когда он увидит, что пребывание на крючке мешает достижению его поведенческих целей. Развитие навыков. Пришло время для очередного напоминания «практиковаться, практиковаться и еще раз практиковаться». Вы можете четко указать на связь между слиянием и проблемным поведением. Вы способны объяснить, в чем цель разделения? Пожалуйста, прослушайте заново отрывки сессий и проговорите 7 стратегий работы с безнадежностью и поиском причин. Обратите внимание и назовите. Подтвердите и нормализуйте. Не давайте никаких гарантий. Запишите мысли. Отказывайтесь убеждать. Стратегия 3 выборов. Уделите внимание повторяющимся мыслям. Практикуйтесь про себя или вслух с воображаемыми клиентами, готовыми помочь друзьями, коллегами или членами акт-группы по интересам, чтобы улучшить свои навыки. Взять с собой. Я надеюсь и верю, что теперь у вас появилась масса идей, как преодолевать препятствия для разделения. Следует запомнить четыре основные идеи. Во-первых, практикуйте разделение на себя. Отцепитесь от своих собственных страхов и сомнений и начните активно практиковать акт, а не только говорить о ней. Во-вторых, выступайте примером практики акт для своих клиентов. Живите в соответствии со своими ценностями и осознанно присутствуйте в каждой сессии. Наполните свою работу эмпатией, уважением и сочувствием. И смотрите на своих клиентов как на радугу, а не как на стену. В-третьих, танцуйте в темноте, прежде чем вести к свету. И, наконец, подтверждайте. Если вам кажется, что какая-то интервенция выглядит как обесценивание, не проводите ее. Всегда есть много альтернатив. А если вы вдруг случайно обесцените переживания клиента, немедленно извинитесь и поясните, каковы были ваши намерения на самом деле.